Глава 11. Через колючки к звездам. В субботу начались каникулы. Я надеялся, что буду спать долго-предолго, или, как иногда почему-то выражается мама, до свиного полдня, но ничего не вышло. Я проснулся в 7, когда за окном было еще темно. Интересно, почему, если нужно рано вставать, всегда невыносимо хочется спать? А если не нужно, обязательно сам просыпаешься в дикую рань. Хорошо еще, что сегодня можно было остаться в пижаме, не натягивать дурацкое термобелье. Я решил не будить маму и не лезть к ней в кровать. Во-первых, чтобы не злить ее, во-вторых, потому что сегодня у нас ночевал крысозаяц, который занял мое место. Такое поведение мама назвала бы благоразумным, да, Вильгельм? Прошептал я зайцу, но, кажется, он еще спал. Я вылез из постели, прошлепал на кухню, насыпал себе хлопья звездочки и залил молоком. Завтракая, я думал о том, что бы я сфотографировал, если бы у меня был свой фотик. Я мог бы снять чашки с петухами и рассказать о бабушке. Или билет в кино на тайную жизнь домашних животных, который хранится у меня в столе. Мы ходили на этот фильм с папой. Или маму, которая вечно сидит за компом. Хотя сейчас комп лежал передо мной на столе, а мама спокойненько сопела в кровати. Я уставился на компьютер, а потом схватил его и понесся в комнату. Распечатка так и лежала у меня в рюкзаке между страниц учебника по математике. Я вытащил ее и начал рассматривать. Что значит это «Адастра»? Я открыл Google и вбил непонятные слова. 2 100 000 результатов. На первом месте фильм «К звездам», на который мы с папой хотели пойти, но так и не сходили. Не то... А, вот! Второй результат в поиске Википедия. «Адастра» — латинское словосочетание, переводимое как «к звездам», является частью фразы «per aspera ad astra» — русское «через тернии к звездам». Что такое тернии, я тоже не знал, и вбил это слово в строке поиска. Тернии. Существительное, неодушевленное, средний род, второе склонение. Корень терн, суффикс и, окончание е. Легче не стало. Я пролистнул текст дальше и, наконец, нашел объяснение. Книжн устар, всякое колючее растение. Цитата из Пушкина. «Мой остов тернием оброс, вдали в стране людьми забвенной. Истлел мой прах непогребенный, но злобный Карло перенес меня всей край уединенный, где вечно должен был стеречь тобой сегодня взятый меч». Цитата из Лермонтова. «Пускай забудет свет столь чуждое ему существование, зачем тебе венцы его внимания и терния пустых его клевет?» Ничего не понял. Посмотрим, что дальше. Синонимы. Первое. Дерябник. Второе. Колючка, шип, игла. Третье. Трудность, невзгода, горесть. Получается, «Адастра» значит «через колючки к звездам» или «через трудности»? «Морковкин, ты спишь?» — в комнату заглянула мама. «Но злобный Карло перенес меня в сей край уединенный», — ответил я. «Чего-чего?» «Это, между прочим, Пушкин». «Спасибо, я знаю, что это Пушкин». «Все-таки у тебя хорошая школа. Ты что ли смотрел мультики на моем компе?» «Ладно, ничего страшного. Каникулы все-таки. Ты помнишь, что сегодня тебя забирает папа? Не забудь собрать все, что тебе понадобится в ближайшие дни». И я собрал. Вильгельма, бинокль, книжку про насекомых, игру, где с помощью кубиков с картинками нужно рассказывать истории, и паспорт, который я сделал Вильгельму, когда мне было 5 лет. Мама добавила к этому трусы, носки, футболки и еще кучу одежды, как будто я уезжал не на несколько дней, а на несколько лет. А потом в домофон позвонил папа. Пока я пытался зашнуровать ботинки, мама с папой обсуждали мое будущее. Вернее, обсуждала его мама. А папа просто кивал головой и издавал звук, напоминающий что-то среднее между «Пожалуйста, только не корми его всякой дрянью». «И не сбивайте режим, он и так с трудом встает в школу». «Пусть не забывает чистить зубы». «Причем не только утром, но и вечером». Когда я, наконец, зашнуровал правый ботинок, из-за двери высунулся крысозаяц. Он собирался варить кофе, о чем и решил сообщить маме. Мама посмотрела на папу. Папа на крысозайца. Крысозаяц на маму. «Это мамин новый друг, он теперь у нас живет», на всякий случай объяснил я папе. В этот момент из квартиры вылетела кошка и, издав дикий вопль, попыталась проскочить к лифту. Но мама профессионально заблокировала ей дорогу и, взяв за шкирку, отнесла обратно домой. «Олег у нас не живет, а просто часто приходит в гости», уточнила она и, покраснев, стала крутить пояс халата. «Олег», — сказал крысозаяц и протянул ему потную руку. «Иван», — сказал папа и пожал ее. «Кофе хотите?» — спросил красозаяц. «Я бы с удовольствием, но нам пора идти». Наконец я победил второй шнурок, и мы с папой ушли. В лифте уже ехал дядька с животом, который в этот раз вел себя тихо. На 10-м этаже к нам присоединилась старушка. На руках у нее была маленькая собака в комбинезоне. Собака попискивала, а старушка разговаривала с ней так, как будто это была ее внучка. «Ну-ну-ну, потерпи, солнышко, сейчас мы уже выйдем. Понимаю, уже нет никаких сил терпеть. Да-да-да, мой сладкий». Я расстегнул рюкзак, вытащил Вильгельма и сказал ему, что пришло время сменить дислокацию. «Вильгельм, мы уезжаем к папе. Прием. Веди себя хорошо. Объявляется время свободы вредной еды и мультфильмов. Прием». Старушка с собакой странно на меня посмотрели и вышли из лифта. На улице оказалось, что осень уже закончилась, а зима еще не началась. С неба падало что-то среднее между дождем и снегом, а под ногами хлюпала ледяная грязная каша. «Надеюсь, мы не пойдем гулять?» — спросил я у папы. «Надеюсь, я не похож на сумасшедшего. Поедем домой, а там что-нибудь придумаем». Но дома папа прилег на 5 минут и случайно заснул на 2 часа. А что-то среднее между дождем и снегом превратилось в метель, и в тот день мы так и не вышли из дома.